Дэвид Аннандейл. Обломки. Вражеский огонь загнал нас в убежище. Неприятель находился на вершине холма. Окопавшийся, защищенный, невидимый. Мы же были как на ладони и не могли понять, откуда стреляют. Лазерный огонь бил по нам настолько жестко, что казалось, будто сама ночь вопила потоками убийственной энергии. Прежде чем забежать в укрытие, мы потеряли 3 отделения. Прямо передо мной выстрел угодил в газовый карман, и я отпрыгнул назад, рукой закрывая лицо от жара взрыва. Пламя омыло бойцов и вплавило противогазы вплоть. Шквал огня снова хлестнул по нам, и я побежал сквозь дым и смрад горящих трупов. 6-я рота 252-го полка Армагеддонского стального легиона залегла. Нашим убежищем оказался разбитый сухогруз. Его происхождение, название и даже первоначальная форма были стерты временем, и я угадал, чем оно когда-то было, лишь по размеру этой развалины, длине и изгибу изъеденных коррозией остатков корпуса. Очевидно, судно врезалось в поверхность этой луны, после чего с него сняли все, что представляло хоть какую-то ценность, и разобрали на металлолом. Теперь его стальные кости ржавели, обгладываемые едкими дождями Айнса. Остался только циклопический хребет, будто измученный артритом. «Приманка», — сказал мне сержант Отто Ганущек, пока я переводил дыхание за дырявой железной стеной. «Эти проклятые корабли были приманкой!» Он снял противогаз и вытер рукавом плаща пот со лба. Сержант был худощав и выглядел намного старше своего возраста, всегда залитое румянцем лицо, седеющие волосы. Он смотрелся как ветеран и командовал своим отделением под стать. Однако на самом деле сержант был всего на несколько лет старше меня, а мантия комиссара на моих плечах до сих пор сидела непривычно. «Действительно приманкой», — согласился я, — «и мы на нее клюнули». Гоносчик махнул рукой, охватывая жестом весь Айнус. «Мы явно не первые». В этом он тоже был прав. Я выглянул в дыру в корпусе и посмотрел на холм, так как пока не оставил надежду оценить расположение и количество сил противника. Нам требовались сведения хоть на йоту подробнее, нежели мало о чем говорящее на возвышенности и много. Их не меньше 1000, решил я. Ночь опустилась на Айнус. Планета, вокруг которой вращалась Луна, газовый гигант Келазма, заслоняла уже треть неба, но взошла лишь наполовину. Ее зеленое пятно проглядывало сквозь дождевые облака и подчеркивало местные пики, перекрученные и изломанные. То были обломки 1000 кораблей, занимавших это многовековое кладбище для жертв гнусных еретиков, которых мы пришли истребить. «Приманка», — повторил я. «Выходит, атака на Статерос тоже была завлекающей. Но кого они хотели поймать?» «Нас?» — предположил гоносчик. «Может и так, но зачем?» Набег культистов на соседнюю систему Статерос отличался зверской жестокостью. Были опустошены 3 колонии, разрабатывавшие залежи в астероидах. Их ресурсы разграблены, и везде кровью убитых гражданских намалеваны 8-конечные звезды хаоса. Разобраться в ситуации послали Костеляна Беласко, фрегат 6-й роты. Мы пустились в погоню до Айнаса за флотилией, как мы тогда думали, не превышающей кучку лихтеров. Мы прилунились и атаковали в том месте, где посчитали расположен их лагерь. Однако выяснилось, что это была очередная уловка. Затекавшие под фуражку и за воротник кислотные капли мороси неприятно жгли кожу. Пехотинцы привыкли на Армагеддоне и к худшему, но в дополнение осадки разъедали металл остовов кораблей, и те исторгали из себя легко воспламеняемые газовые пузыри. «Я слышал, вы были на Мистрале, комиссар», — сказал гоносчик. «Это так. Там правда было так плохо, как рассказывают?» Я пожал плечами. «Там был ветер, здесь дождь. Решайте, что хуже». Большего ему знать не требовалось. Полученные там раны и так до сих пор не затянулись. Некоторые из них еще кровоточили. Вдруг прямо возле моего лица прошел выстрел, и я рефлекторно отшатнулся от дыры в корпусе. «Хорошо стреляют», — удивленно хмыкнул сержант. «На их месте я бы смог не хуже», — фыркнул я. «Ничего удивительного, что у них есть преимущество в нынешних условиях». «Как скажете, комиссар. Правда, условия эти они же и создали», — рассмеялся гоносчик. И тут он, конечно, снова был прав. Мне нравился гонущик. Он чутко воспринимал поле боя и безумство войны. Что могло бы прозвучать от любого другого, как неуместное восхищение врагом, от него было простой констатацией факта. «Раз так, давайте-ка узнаем, какие у капитана есть идеи о выходе из сложившейся ситуации. Я видел, он пробирался наверх по этой посудине». «Да, комиссар», – бесстрастным тоном ответил гонущик. «Мы карабкались по кучам гнутого металла и пробирались сквозь помещение корабля-призрака. Тут и там из корпуса выступали переборки, и без стен или комнат стояли дверные проемы, словно скелеты часовые. По пути мы встречали группки отдыхающих солдат в светло-коричневых шинелях и железных шлемах. Многие из них имели ранения. Пусть я был молод и еще нащупывал свой путь в качестве комиссара, но уже знал определенный толк в войне. Опасности подобных передышек были хорошо мне известны. Относительный покой после болезненного и неудачного боя таил в себе скрытую угрозу. Во время сражения у солдат не было времени рассуждать, приходилось постоянно действовать. Теперь же, когда они угодили в клетку бездействия, к ним вернулась боль, и появилось время подумать о том, что произошло. Стало очевидным, что их боевой дух пострадал. Местами я ненадолго останавливался, чтобы поговорить с бойцами, и выжидал, пока они сами не обратятся ко мне. Я знал комиссаров, заявлявших, что нет никакой необходимости понимать солдат, находящихся в их ведении. Они говорили, что достаточно просто требовать от бойцов веры и послушания. Может и так, но я думаю, что эффективнее направлять солдат, когда их понимаешь. Порой я думаю, что и самым черствым комиссарам тоже ведом страх, хотя они никогда и не признают этого. Они боятся, что если они узнают в солдатах живых людей, им будет гораздо труднее выполнять обязанности, связанные с наиболее неприятными и жестокими аспектами их долга. Если это действительно так, то они трусы, позорящие честь комиссарского мундира. Так что я слушал солдат и отвечал им, стараясь смягчить реакцию на услышанные жалобы. А тех, в ком ощущалась целеустремленность, я приободрял. Я припоминаю только два случая, когда услышал нерешительность, и в обоих я с некоторым беспокойством узнал солдат, близких капитану, поскольку видел, как они выпивали с ним в столовой Костеляна Беласка. Важно учитывать обстановку. Этому меня научили трудные уроки на поле боя. Вот почему в те далекие дни я пытался запомнить имя каждого бойца в пределах моей компетенции. Придет день, когда это будет уже невозможно, и мне больно при одной мысли о тысячах безымянных людей, что умрут в последующие годы из-за моих решений. Мне больно, но я и не жалею, ибо знаю, что поступи иначе, и эти цифры оказались бы бесконечно хуже. Обстановка всегда имеет значение. Тогда на Айнесе я еще мог запомнить все имена. И, отметив в уме проблемные случаи, я почувствовал, как меня гложут сомнения. Мы нашли капитана Джерена Марсика в ближайшей к холму части острова. Он стоял между двумя частями шпагноута, возвышавшимися на 20 метров над нашими головами. Капитан был хорошо укрыт от огня, но за ним зияла огромная брешь в корпусе, достаточно широкая, чтобы через нее плечом к плечу прошли 10 человек. Там же находились и остальные сержанты, а также множество бойцов, собравшихся послушать командира. Марсек стоял на куче мусора так, чтобы все могли его видеть. Он ухмылялся. Это у него получалось отлично. Капитан имел блистательный, гордый и красивый вид, хотя и не принадлежал к аристократической прослойке. До призыва на военную службу он работал бригадиром в мануфактуре Хельсрича, но данная от природы харизма высоко вознесла его. Он умел нравиться начальству точно так же, как и подчиненным. «Ну что, Ярик?» – сказал он, когда увидел меня. «Готовы подпортить врагу его партию?» «Во что это он тут играет?» – еле слышно пробормотал гонущик. Я нахмурился, но не придал большого значения словам сержанта, хотя они и были на грани неповиновения. Что мне действительно не понравилось, так это легкомыслие Марсика. Он должен был внушать солдатам уверенность в нашем неизбежном триумфе. Однако уверенность, которую он излучал, казалась основана лишь на его самомнении. Может и правда мы были вовлечены в тактическую игру с культистами. Но все было очень серьезно, и враг побеждал. Что-то в тоне капитана говорило, что он не уважал навыки нашего врага, хотя мы уже получили достаточно доказательств, что должны бы. Вопрос капитана встретили одобрительными криками. Возможно, я оказался неправ. Гоносчик, впрочем, весел ничуть не был. Некоторые сержанты тоже выглядели мрачно. Тем не менее, большинство солдат вокруг нас громко выражали свое одобрение Марсику. По правде, он не раз приводил роту к победе, так что на тот момент я подавил сомнения и выразил поддержку. «Я всегда готов спутать карты изменникам, капитан». «Хорошо», — он указал на дыру. «Что вы там видите?» «Дорогу прямо под шквальный огонь». Он погрозил мне пальцем, что вызвало несколько робких смешков у солдат. Мундир комиссара не очень-то любят, но такое отношение абсолютно неприемлемо. Его должны уважать и бояться. Своим маленьким представлением Марсик, видимо, рассчитывал заработать себе еще немного обожания роты за мой счет. Открыто наслаждаться шутками такого рода было очень смело. «Вам не хватает воображения, Ярик. Я ожидал от вас большего. Где вы видите смертельную ловушку, я вижу возможность». «Неужели?» – выдавил я. «Вся рота будет наступать из этой бреши». Мои сомнения насчет Марсика удвоились. Во-первых, его популярность в роте уже превратилась в проблему. Он любил своих бойцов, что было очевидно, и они любили его. Это было очень хорошо, но я опасался, что отношение к солдатам может встать поперек принятия жестких решений, которые рано или поздно выпадают на долю каждого командира. Сможет ли он отдать приказы, которые приведут к гибели нескольких отделений ради сохранения оставшейся части роты? Во-вторых, как ни парадоксально, он отличался безрассудством. Полагаю, все из-за того, что он упивался своей популярностью. Он хотел быть достойным ее. Хотел вести солдат к победе. Но одно дело отправить солдат на смерть с полным осознанием своих действий и их необходимости, и совсем другое делать что-то показухи ради, не заботясь о последствиях. И от того, что солдаты превозносили его, они не стали бы перечить, как бы глупо приказы ни звучали. Культ личности вокруг Марсика представлял опасность. Подобное всегда опасно. Я до сих пор так считаю, потому что борюсь с культом личности себя самого. «Он спятил», – прошептал гоносчик. Взглядом я заставил его умолкнуть и подошел к капитану. У основания его импровизированного подиума я сказал: «Быть может, вы сможете объяснить мне некоторые детали, капитан». Я говорил тихо, надеясь, что он поймет намек. У меня не было никакого желания подрывать его авторитет без достаточных оснований. Он прекрасно понял и, не сходя с места, объявил: «Он думает, что я решил устроить самоубийственную атаку. Позвольте мне заверить вас, товарищи, я не собираюсь делать ничего подобного. Риск есть. Конечно же, он есть, ведь это война. Но без риска нет и славы». Раздались радостные возгласы, пусть и немного приглушенные. Гоносчик и я были отнюдь не единственными, кто понимал очевидную странность наступления прямо под огонь неприятеля. «Я постоянно держу связь с Костеляном Беласко», — продолжил Марсик. «У нас есть чем уничтожить это крысиное гнездо одним махом. Мы представим такую мишень и такую угрозу врагам, что они будут вынуждены отреагировать. Они пойдут в контратаку или им придется открыть плотный огонь. В любом случае, они выдадут свое точное положение. В этот момент Беласко произведет орбитальный залп. Товарищи, вы со мной?» Рев толпы говорил сам за себя. Они были с ним. Марсик спустился под еще более громкий гул поддержки. «Ну как?» – спросил меня капитан. Ему приходилось кричать прямо в ухо, чтобы я мог его слышать. «Что вы думаете, Ярик?» «Это авантюра. Стоит попытаться. Мы должны попробовать сделать что-то, чтобы вырваться из этой коробки, в которую они нас загнали. А если вы не правы, если это не сработает, тогда мы проиграем эту войну из-за одного необдуманного поступка». «Этого не случится», – заверил Марсик и похлопал меня по спине. «Ракеты готовы к пуску, а вгуры корабля почти нацелились на позиции противника. Проблема заключается в том, что эти паразиты слишком рассредоточены и хорошо укрыты. Нам нужно заставить их показаться. В принципе, такое возможно». Уступил я, хотя мне все-таки не нравился этот план. Он звучал неправильно. Войны редко выигрываются авантюрами. «Ну вот и отлично!» В восторге гаркнул капитан, решив, что одолел меня. Меня он не убедил, и тем не менее, я занял свое место на передней линии, поскольку рота уже готовилась к атаке. Я выступал с левой стороны бреши, Марсик по центру. Отделение гоносчика справа несколько линиями позади. Прежде чем присоединиться к своим бойцам, сержант подошел ко мне почти вплотную. «Как вы думаете, комиссар?» – спросил он. «Будет ли это хорошей смертью?» На шутку его вопрос не походил. Он говорил абсолютно серьезно. «Если тактика капитана оправдает ожидания, то да, смерть в этой битве будет достойной». Гоносчик криво усмехнулся. «Это я и сам понимаю, я о другом. Как вы думаете, план сработает?» Это и был его истинный вопрос. Будут ли жертвы стоить того? Умрет ли он за благое дело или за чужое тщеславие? Я мог ответить ему как политик, ведь в конце концов я был политофицером, хоть это и не одно и то же. Однако ему бы это не помогло. Поэтому я дал прямой ответ на его прямой вопрос. «Я не знаю». Улыбка сержанта стала шире. «Хотя бы честно». Он двинулся дальше. «Костелян Беласко ждет нашего сигнала», — объявил Марсек несколько минут спустя. «Воины Армагеддона! В атаку!» Мы выступили из убежища и стали хорошо видны уже на полпути к вершине склона. Со всех сторон над нами нависали железные трупы жертв-изменников. Мы наступали вверх по долине из потерпевших крушение кораблей. Мало какие из них сохранили сходство с собой прежними. Они превратились в огромные надгробия, сооруженные руками безумных мастеров. Покореженный металл всюду тянулся к небу. Тут и там виднелись неровно оторванные секции размером с дом, гниющие куски обшивки, разбитые цилиндры, фрагменты башен и обломанные надстройки. Все это расстилалось вокруг, насколько хватало взгляда. Мы попали в страну индустриальной смерти. Я выкрикнул вызов нашим врагам, предлагая им попробовать сразить меня. Достав из кобуры пистолет и выставив перед собой меч, я мчался со всех ног и палил вслепую, целясь в ночь. И хотя я полностью отдался задаче по убийству неприятелей и выживанию, часть моего разума в какой-то миг охватила целую картину, где две силы столкнулись в океане обломков и пришла в смятение. Противник не вел ответный огонь. На нашу атаку никакой реакции не последовало. Когда это до меня дошло, я перестал стрелять. Был ли кто-нибудь впереди? Мы продолжали наступление, и менее чем за минуту наша передняя линия достигла гребня. Я оглянулся. Вся шестая рота расположилась на склоне. По достижении вершины пред нами развернулся пейзаж из открытых ветру коридоров и гигантских куч шлака. Ни малейших признаков предателей. Капитан. Позвал я, когда все остановились, так как если бы мы продвинулись дальше, опора под ногами стала бы ненадежной. Было ясно, что мы угодили в новую ловушку, но я не мог понять, в чем заключался подвох. Время тикало, и с каждой прошедшей секундой я все больше проклинал себя за неспособность осознать, что нужно сделать. Судя по его виду, Марсек был сконфужен не меньше. «Дайте мне вокс!» – крикнул он, и к нему подбежал связист Верстен. «Есть связь с кораблем!» – сообщил он. Марсек схватил трубку. «Прием, Костелян Беласко!» «Слушаем вас, капитан Марсек!» – протрещал в ответ голос с фрегата. Я подошел поближе, чтобы лучше расслышать переговоры. «Вы на позиции?» Я не узнал говорящего. «Мы на месте!» – подтвердил Марсек. «Но здесь никого нет! Отменяю задачу!» «Попались!» – сказал голос. «Попались! Что это значит?» Марсек уставился на трубку, потом на меня. Его лицо выражало встревоженное изумление. Уверен, мое тоже. Осознание происходящего явилось, как гром среди ясного неба, не позднее, чем через два удара сердца после полученного Марсеком ответа. И все равно слишком долго. Когда я вытаскиваю этот момент из памяти, я очень хочу схватить юного комиссара за грудки и встряхнуть этого дурака, чтобы он начал действовать немедленно. Как же он не догадался, что будет дальше? Как же он не видел опасности, когда смотрел на пустой склон? Моя злость на меня же молодого нерациональна. И я понимаю это. Но мысль, что я мог предотвратить то, что произошло дальше, и еще позднее, сильно меня огорчает. Позже я стал намного лучше предсказывать бедствие. Но из-за глупости могущественных людей я не всегда мог извлечь пользу из этого. Итак, осмысление заняло у меня несколько мгновений. Я все еще был сбит с толку, но предчувствие Рока было сильным. Настолько, что надо было слушать его. «В укрытие!» – Заорал я и побежал обратно вниз по склону. «За мной!» Я не думал о субординации. Повиновался крайней необходимости. Я побежал наискось, отказавшись от более легкого маршрута, в дебри обломков. Так было дольше, но тут мы были скрыты от врага. Я должен был вытащить роту оттуда, где враг хотел нас видеть. Оглянувшись, я обнаружил, что среди следовавших за мной торопливо спускался и Марсик. Другая группа исчезла в руинах с другой стороны холма. Ночное небо разрезала падающая комета, и началась орбитальная бомбардировка, чьей целью были мы. Первые бомбы упали на вершине хребта. Простые болванки. Но, будучи брошенными из космоса, они набрали огромную скорость и несли опустошение. Холм превратился в вулкан. Тонны металла испарились или расплавились. Разгневанный бог молотил поверхность, круша ее и придавая новую форму. Сотни крошечных букашек, какими издалека казались люди, погибли в одно мгновение. Сначала я бежал, а потом меня завертело кувырком, и я уже не знал, находился ли я на ногах или нет. Мир вокруг меня обратился мешаниной чувств и впечатлений, слишком многочисленных, слишком громких, слишком болезненных. Я продолжал двигаться, сам не зная куда. Пока ночь кричала, я едва понимал, кто я. Но остановиться означало, что умер бы и я, и солдаты, следовавшие за мной. Я знал это. Так что я продирался вперед, сносимый чудовищной волной звуков и преследуемый жаром металлической лавы. Позади нас мир разлетелся на пылающие фрагменты. Обломки кораблей превратились в пепел. Воздух задыхался от ржавчины. Вскоре все кончилось. Грохот стих до угрюмого треска пламени и стона оседающего металла. После ярких вспышек ночь стала еще гуще и темнее, чем прежде. Было трудно дышать. Я задержался на несколько мгновений, чтобы встряхнуть голову и понять, где я. Тело и разум дребезжали, как звенящий колокол. Металлолом, окружавший меня теперь, был еще более фрагментирован, чем остовы мертвых судов, приютившие нас ранее. Везде лежали куски каркасов и обрезки переборок, сваленные друг на друга. Казалось, будто я смотрю на мир сквозь треснувшую линзу. Я определил направление, в котором находился холм, сориентировался и стал искать других выживших. Мы собирались группками, медленно возвращаясь к эпицентру бомбардировки. То, что осталось от шестой роты, стало собираться воедино. Потери были велики. Наши силы сократились вдвое, а то и больше. Я надеялся, но не смел рассчитывать, что есть и другие выжившие, отступившие иным путем. Мы достигли преображенного ландшафта. Чем ближе мы подходили к точке удара, тем больше остовы кораблей теряли всякое подобие формы. Остались только расплывчатые очертания. Кое-где еще оставались большие фрагменты, но по большей части мы двигались между грудами металлолома. Когда я нашел капитана, сначала он просто следовал за мной подобно сервитору, но постепенно снова обретал функциональность. Ему было еще далеко до взятия командования на себя, но он помнил свою роль достаточно хорошо, чтобы быть центром, вокруг которого должна собираться рота. И когда мы приблизились к кратеру, нас насчитывалось уже несколько дюжин. Солдаты надели противогазы, чтобы легче переносить засоренный воздух. Я же постоянно отхаркивал черную мокроту. «Они захватили корабль!» – прохрипел Марсик. В глазах читался абсолютный ужас, выходивший за рамки случившейся катастрофы. Казалось, он пытается сосредоточиться на чем-то конкретном. Но его взгляд дрожал и цеплялся за каждый обгоревший и расчлененный труп, который мы проходили. «Они захватили корабль! Как такое может быть? Мы же видели их флот!» «Они не могли захватить наш фрегат!» «Они захватывали корабли столетиями», — возразил я. «Гражданские суда! Я не увидел здесь никаких обломков звездолета имперского флота, а вы?» «Такие действительно пока не встречались». Марсик не стал ждать моего ответа. «Как же они это сделали? Они ведь не могли! Но у них получилось! Как?» Он остановился, как только мы подошли к широкому пруду из остывающего металла. Жар от него обжигал обнаженные участки кожи. Человеческие головы и конечности виднелись над поверхностью, вырисовывая серебристо-серые статуи, застывшие в агонии. Только в этом месте было по меньшей мере 15 мертвецов. Лицо Марсика скривилось. Предо мной находился человек, чье чувство вины было таким сильным, что оно причиняло ему чуть ли не физическую боль. Он посмотрел на меня, будто желая что-то сказать, но ужас отнял у него дар речи. У меня не было прощения для него, а капитан его не искал. Именно его решение предрешило судьбу любимых им солдат, и он знал это. Я кивнул, показывая, что понял, и мы двинулись дальше. Вряд ли я осознавал, куда мы идем, только знал, что нужно попытаться перегруппироваться поближе к тому месту, где мы были рассеяны. Что делать дальше, я не представлял. И где искать врага, не имел ни малейшего понятия. Верхняя половина хребта исчезла, а на ее месте появились две гигантских воронки. Наше прошлое наступление началось с северной части склона, а сейчас мы остановились на краю западного кратера. Глубокого, широкого и неестественного. Что-то массивное торчало из чаши. Нечто, нетронутое взрывами, которое просто сдули многовековые отложения. Это была вершина пирамиды из черного камня с зеленоватым отливом. Облик сооружения представлялся мне сложным, чуждым и совершенно незнакомым. Но прикосновения хаоса не ощущалось, это я мог сказать точно. Пирамида выглядела слишком правильной, слишком безжизненной и бездушно упорядоченной. В Схоле Прогениум часть времени будущие комиссары обязательно уделяют изучению врагов Империума, их природы и облика. Но увиденное здесь стало для меня в диковинку. Строение походило на гробницу, причем лишь на ее верхушку, поскольку плиты уходили глубже под землю. И если так, то эта гробница была размером с город. Чудом выживший Верстен каждые несколько секунд проверял Вокс, пока мы собирали остатки роты, какие могли найти. Набралось немногим больше взвода, в основном рядовые. Также мы потеряли почти все тяжелое вооружение, за исключением нескольких драгоценных гранатометов и огнеметов. Быть может потому, что мы оказались на возвышенности, а может потому, что воздух начал очищаться, но Верстен наконец сумел связаться с другим воксирующим. Щепотка хороших новостей встряхнула Марсика от его летаргии. Были и другие выжившие, которых возглавлял гоносчик, и они достигли края второго кратера. «Что вы там видите?» – спросил Марсик сержанта. «Тут, капитан, я не знаю, что это такое». «Все нормально, у нас то же самое». «Какие будут приказы?» «Двигайтесь нам навстречу, мы будем удерживать позицию, пока полоска лазера пронеслась на волосок от головы Марсика. Мы залегли. Один выстрел немедленно перерос во множество. Все они шли с другой стороны кратера, слева от нас. Одновременно с этим гоносчик закричал в Вокс, что его отряд тоже атаковали». «Вниз по склону!» – рявкнул капитан в трубку Вокса. «Отступаем!» Но как только мы развернулись, чтобы приступить к спуску, этот путь тоже оказался закрыт для нас. С диким ревом что-то упало из облаков и приземлилось у основания склона, заперев нас в ловушке. Тогда-то мы и разглядели, что это. Прибыл громовой ястреб космического десанта. «Мы спасены!» – выдохнул пехотинец рядом со мной. Его звали Рэм, и я отметил про себя, что нужно основательно его пропесочить, если мы переживем этот день. «Совсем нет!» – прошипел я. «Погляди на символику!» Воздух до сих пор полнился пылью, но даже за несколько сотен метров эмблема на самолете угадывалась безошибочно. Две косы цвета магмы, перекрещенные на фоне ночи, а между ними кучка горящих черепов. Я не ожидал, что солдат определит, кому принадлежит этот знак, но он хотя бы должен был догадаться, что это вовсе не ангелы смерти императора. Ксеносы, построившие пирамиду, что выпирала из кратера, оставались для меня загадкой. Но о космических десантниках хаоса, сошедших с трапа громового ястреба, я знал прекрасно, поскольку сведения о них составляли обязательную часть моего багажа темных тайн. Необходимость мучить себя владением столь опасной информацией меня и моих сокурсников однажды потряс в своем обращении лорд-комиссар Симеон Расп. «Вы хранители гвардии», — сказал он нам. «Бдительность требует знаний. Некоторые знания требуют веры, чтобы выстоять. Твердо придерживайтесь этих истин». Я так и сделал. «Это грабители Харконора. Вверх по склону начал подниматься отряд из 5 массивных фигур в иссиня-черной броне, пронизанной огненными жилками. Когда неприятели подобрались ближе, мне показалось, что линии эти вовсе не нарисованы, а на самом деле проходят сквозь доспехи и шевелятся. «Мы не можем сражаться с ними», — сказал я, — «не таким числом и не под изматывающим огнем». «Тогда нам нельзя оставаться здесь», — ответил Марсик. Я ждал, что он отдаст приказ, но он этого не сделал. Если бы мы остались еще немного, нам бы пришел неминуемый конец. Я повернул голову, чтобы посмотреть в кратер. У нас остался всего один путь к отступлению. «Некоторые из проходов открыты», — заметил я, указывая на пирамиду. Капитан удивленно охнул. Он колебался. Я дал ему еще секунду, думая, что и это может стать ошибкой. И тут он крикнул. «Идем вниз!» Огонь еретиков усилился, когда мы начали спускаться. Мы пытались отстреливаться, но они, как и до этого, давали по нам залпы из надежного укрытия, и единственное, что мы видели, это дульные вспышки. Отряд потерял еще несколько солдат по пути вниз. Не все умерли сразу, но мы не могли задерживаться. Один из склепов у основания пирамиды был открыт, и мы направились к нему. Когда над нами нависла древняя ночь, воплощенная в камне, мои инстинкты возопили, чтобы я остановился, придумал другой план, нашел иной путь, но не входил внутрь. Я не послушал. Не было никакого выбора. Я заставил себя бежать еще быстрее, пока не переступил порог. Если бы я показал неуверенность, мой пример стал бы губителен. Так что я бросился вглубь склепа первым, постоянно подавая голос, чтобы остальные знали, что я жив. Марсик мчался прямо за мной, и когда я вбежал внутрь, он последовал, выкрикивая что-то неразборчивое, но похожее на приказ роте следовать за ним. Как только все вошли внутрь, мы остановились, чтобы дать глазам привыкнуть к темноте. Царящий внутри мрак отчасти рассеивали зеленые узоры, сияющие на гладком камне сродни едва горящим люминесцентным полоскам. Мы оказались в коридоре, который уходил вдаль под идеально прямой линией, и увидели достаточно, чтобы двигаться дальше, если потребуется. Марсик расставил у входа часовых, в то время как Верстен и я связались с отрядом гоносчика. Я должен был предупредить его о десантниках-предателях. Гоносчик и его люди укрылись в другой пирамиде. «Мы видели их. Какие будут приказы?» – спросил он. «Хороший вопрос». Я подозревал, что гоносчик уже знал ответ. «Ожидайте», — сказал я ему и приказал Верстену привести Марсика. Когда капитан прибыл, я обратился к нему. «Сержант хочет знать, какие действия он должен предпринять». С этими словами я передал трубку командиру. Марсик на какое-то время тупо уставился на нее, но в итоге взял. Тут же раздался крик со стороны входа. «Приближается враг!» Марсик получил новый толчок, что был ему так необходим, и когда заговорил с гоносчиком, голос его снова стал четким. «Рядом есть враги?» «Да, капитан, они спускаются по склону». «Уходите вглубь пирамиды», — приказал Марсик. «Используйте пространство как можно лучше. Мы поступим так же. Когда выйдем наружу, мы свяжемся с вами». Наступила пауза. Первым нарушил молчание гоносчик. «Капитан, тут горит освещение. Эти сооружения могут быть не такими уж мертвыми». «Они погребены тут тысячи лет. Что бы в них ни было, оно, безусловно, мертво. У нас больше ни на что нет времени. Исполняйте приказ. Вперед!» «Принял!» Марсик отдал трубку Верстену. Он выглядел так, словно хотел чего-то от меня. Я кивнул, что, по всей видимости, его удовлетворило, и он повел нас вперед по коридору. Разведчиков посылать он не стал, ведь у нас все равно не было никаких других вариантов. Сейчас мы могли надеяться только на скорость и удачу. И все же я чувствовал, что он помчался бы во тьму, даже если бы у нас было время изучить потенциально враждебную территорию. Я задался вопросом, вынес ли он хоть какой-то урок из постигшей нас катастрофы. Через 100 метров коридор разделился влево и вправо, а прямо перед нами оказался крутой спуск. Мы пошли вниз, и через некоторое время наклонная дорожка развернулась на 180 градусов и вывела нас в другой широкий коридор, по всей длине которого было множество ответвлений. Мы слышали голоса, игулки и топот множества ног, доносящиеся сверху. Еретики вошли в пирамиду. «Я хочу найти место для засады!» – на бегу выпалил Марсик. То ли наши глаза привыкли к призрачному зеленому полусвету, то ли он становился сильнее, но я заметил, что в помещении множество боковых ходов, и указал на это капитану. Тот покачал головой и отверг предложение. «Главный тоннель слишком широк. Как оправятся от неожиданности, они смогут использовать против нас численное превосходство». Он был прав, но я не стал упоминать, что нам стоит беспокоиться не только о численности врагов. Мне хватило услышать и того, как он снова заговорил, как подобает воину. Быстро добравшись до конца коридора, мы миновали еще один спуск на следующий этаж. Мы стремились как можно больше разорвать дистанцию между нами и преследователями, чтобы выиграть хоть немного времени. Мне же, однако, совершенно не хотелось значительно углубляться в постройку ксеносов. Опасность позади нас и без того была достаточно велика, а если бы мы столкнулись впереди с чем похуже, то могли потерять вообще всю роту. На третьем уровне развилок стало еще больше. Мы очутились в настоящем лабиринте. Хотя нам нужно было свернуть в боковой проход, существовала опасность заблудиться, как только мы уйдем с основного пути. Эта мысль, должно быть, посетила и Марсика. Он заметно колебался, взвешивая варианты. У нас оставалось мало времени, а я по-прежнему слышал, как за нами гонятся еретики. Наша фора увеличилась самое большее на несколько секунд. Хуже того, я уже мог различить среди общего топота преследователей тяжелую поступь чего-то очень большого. Космодесантники-предатели тоже проникли в пирамиду. «С вашего позволения, капитан», — вмешалась рядовая Лунмель, и едва Марсик кивнул, она тут же побежала вперед, ныряя в один коридор, затем в другой. В третьем, похоже, она нашла, что хотела. «Здесь», — сообщила она, — «мы должны устроить засаду здесь». «Почему здесь?» — спросил Марсик, но тем не менее сразу отправил остатки роты вперед. «Здесь очень тесно, и есть хороший путь отхода. На Армагеддоне я состояла в банде в подулье Тартара, сэр». Следы непростого прошлого виднелись на ней отчетливо. Лицо было исполосовано шрамами, словно треснутое стекло. Впервые увидев ее, я решил, что это следы боевых ранений. Как теперь выяснилось, я сильно ошибался. Чтобы выжить в Тартаре, ей пришлось специально изрезать себе лицо, как предупреждение врагам о том, насколько далеко она готова зайти. «Тут почти как в подулье», — сказала она, — «только почище». «Хорошо, Ломель, поделись-ка с нами своим опытом». Девушка завела нас на несколько витков глубже. В пустых коридорах царила могильная тишина. Они казались мертвыми, если не считать зловещего света. Зачем он здесь? Для кого? Пирамида напоминала гробницу, пусть пока мы и не увидели ничего, что подтверждало бы такую догадку. Но какая нужда освещать пристанище усопших? Пока Ломель вела нас по лабиринту, я в уме составлял карту, отмечая каждый поворот. Через какое-то время наш отряд оказался в точке, где от узкого тоннеля, по которому мы шли, на расстоянии 10 метров друг от друга, отходили два еще более узких коридора. Они, в свою очередь, с разных сторон тянулись в помещение, по которым можно было вернуться в главный зал. Мы нашли идеальное место для создания огневого мешка и последующего беспрепятственного отступления. «Тартар хорошо вас подготовил», – прошептал я ей, пока мы ждали врага. «В свое время я так не считала». «Мы редко считаем иначе. Чтобы показать врагам, в каком ответвлении нас искать, мы немного пошумели, а Марсек специально отправил несколько солдат создать иллюзию, что мы все еще убегаем по широкому проходу. Изменники проглотили наживку и, бурно радуясь предстоящей забаве, бросились в нашу ловушку. Впервые я смог их разглядеть». При тусклом зеленом свечении нельзя было разглядеть много деталей, но передо мной предстали деградировавшие существа в лохмотьях, без сомнения, снятых с разных жертв за долгие годы. Их порча пестрела сотнями оттенков, но все же имелось кое-что общее. Лица всех этих подонков были татуированы или шрамированы. Несмотря на то, что узоры сильно различались и их трудно было разобрать, все они представляли собой клеймо хаоса и до глубины души вызывали отвращение. Культисты рвались вперед без какой-либо дисциплины или осторожности, что казалось безумием вдвойне, ведь опасность могла исходить не только от нас, но и от самой пирамиды, чуждой им не менее, чем нам. Я презрительно разглядывал еретиков, пока они не попали в сектор обстрела. И перед тем, как мы открыли огонь, я увидел одного из грабителей Харконура, показавшегося из темноты. Источаемый им свет ужасал. Узоры на его доспехах, озадачившие меня ранее, стало возможно разглядеть в подробностях. Колдовской жар бороздил в керамите трещины, словно броня была сделана из яичной скорлупы. Зловещее пламя вырывалось изнутри, а затем щели сходились и появлялись новые. Грабитель словно был слеплен из остывающей лавы. Невозможно было поверить, что такой монстр когда-то был человеком. Существовал лишь небольшой шанс, что наша засада повергнет его. Однако нам ничего не оставалось, кроме как попытаться. Выдавать себя, расправившись с несколькими его последователями, было бессмысленно, если бы он все равно до нас добрался. Поэтому я молился, чтобы Марсек, притаившийся в тени напротив меня, осознал эту истину и выждал. Он не подвел. Авангард культистов свободно прошел через зону поражения. Грабитель приближался. Марсек подождал несколько секунд, позволив еще десятку предателей пробежать мимо. И когда космодесантник-предатель оказался в центре засады, капитан подал сигнал, выстрелив из лаз-пистолета. Мы разом открыли стрельбу. Фланговый огонь заполнил пространство коридора. Поток лазерных линий был настолько ярким, что в гробнице стало светло, как днем. Пойманные в паутину энергетических лучей еретики мгновенно свалились на пол. Огонь был настолько сосредоточенный, что у них не было ни единого шанса ответить. Авангард вернулся назад, пытаясь пойти в контратаку, но пока он оставался вне наших углов обстрела, сами они не видели наших позиций в боковых проходах. Ситуация, с которой мы столкнулись снаружи, обернулась против них. Теперь мы сидели в укрытии, разрывая врагов на части. Грабитель стоял посреди шквала огня, проявляя беспокойство не больше, чем если бы это был дождь. Он поднял огнемет и выпустил струю горящего прометия в ближайший проход. Крики заполнили коридоры. Фланг нашей засады был уничтожен. Ломмель метко выстрелила по огнемету грабителя, когда тот направил оружие в соседний от нас коридор. Прогремел взрыв, и космодесантника Хаоса залило жидким пламенем. Он отшатнулся, пытаясь смахнуть с себя прометий, и из решетки шлема раздался нечеловеческий рык. Казалось, это больше злит его, нежели вредит. Однако с головой, объятой пламенем, он ничего не видел. Из прохода на другой стороне коридора рядовой Ром выстрелил из гранатомета, и осколочный снаряд поразил предателя в грудь. Взрыв погасил пламя, но потряс монстра с головы до пят. Он взревел от ярости и боли, сорвал с бедра болт-пистолет и выпустил по широкой дуге очередь пуль, не заботясь о точности, так как любая из попавших по нашим позициям убила бы солдат в переднем ряду. Вместе разрыва гранаты броня грабителя представляла собой расплавленную массу. Вместо трещин была одна большая брешь, пылающая неестественным огнем. Керамид медленно сходился. Я выскочил из прохода и перекатился вперед, держась как можно ниже под летящими болт-снарядами. Я вышел из переката прямо у ног грабителя и, нацелив болт-пистолет на вздымающуюся горящую грудь десантника, выстрелил в упор. Энергии материума и варпа столкнулись. Взрыв сбил меня с ног. Грабитель по-прежнему стоял, но в его туловище зияла огромная дыра. Грудная клетка была вырвана и сожжена. Там, где должны были быть легкие и сердца, было пусто. Огонь погас. Руки монстра повисли плетьми, и он опрокинулся на спину. Культисты дрогнули, и мы перевели огонь на них. Они думали зажать нас между собой и их сверхчеловеческим господином, но сами оказались прижатыми в узком коридоре. И мы вырезали их. Пригнувшись, я вернулся в укрытие и присоединился к стрельбе. Я ликовал. Мы все ликовали. Засада сработала лучше, чем мы могли мечтать. Когда последний еретик подох, я оглянулся, и у меня упало сердце. Противник все-таки попался предусмотрительный. Другая группа, еще больше прежней, приближалась с другой стороны, и с ней тоже шагал грабитель. Нас насчитывалось меньше, мы потеряли элемент неожиданности, и теперь наше укрытие было бесполезно против его силового доспеха и огнемета. Если бы мы приняли бой, то, несомненно, погибли бы. «Уходим!» – закричал Марсик. Мы помчались в боковые проходы, следуя заранее проложенным Ломель маршрутам. Нашим единственным преимуществом оставалась скорость. Мы знали, куда идем, и потому понеслись на всех парах, снова разрывая дистанцию между нами и врагом. Когда я на бегу огибал углы, в глазах рябило от сияющих узоров. Даже в таком темпе было легко следовать по их линиям на черной стене. Я свернул в более широкий коридор и по нему попал обратно в главный зал. Наша часть роты воссоединилась. Марсик посмотрел назад, откуда раздавались звуки погони, и мы отправились вглубь пирамиды. Мы спустились еще на 3 уровня. Еретики были близко, и времени устраивать новую засаду уже не было. Очередной представший нам этаж показался куда зловещее остальных. Как и предыдущие, он расходился лабиринтом коридоров, но центр представлял собой массивный блок. Угловатые узоры на стенах казались сложнее ранее виденных нами и испускали яркий мертвенный свет. Главный коридор расширялся перед монолитом и превращался в ряд параллельных туннелей, уходящих под него. Добравшись до них, мы остановились. Склон оказался крутым, почти отвесным. В глубине плыл зеленый туман. И там что-то шевелилось. Мы услышали, как смещается нечто тяжелое, а после до нас донеслось эхо чьих-то шагов. Свет из туннеля замерцал, как будто кто-то двигался между нами и его источником. Были и другие шумы, пугающе похожие на голоса. Слов было не различить, но эти голоса точно не могли принадлежать живым. И все-таки там внизу кто-то или что-то ходило и разговаривало. Что бы ни воздвигло эту пирамиду, оно ее не покинуло. Мы простояли на краю спуска не дольше пары секунд, но этого нам хватило, чтобы увидеть и услышать все необходимое. Марсик бросил на меня взгляд. Да, мы снова оказались в ловушке, но у нас оставался еще один вариант. Этого могло быть достаточно. «Прячемся», — сказал я. Марсик кивнул. Он поднял руку и покрутил указательным пальцем вверх, тем самым отдав приказ рассеяться. Рядом во все стороны расходилось множество коридоров, и мы заняли их, укрывшись в тенях и боясь шелохнуться в тихом ожидании наших преследователей. Кости были брошены. На кону стояла судьба 6-й роты. Стальной легион – подразделение гордое, и на то у него есть все основания. Они имелись и тогда, хотя момент наивысшей славы полка, и моей в том числе, и самой болезненной жертвы, на которую придется пойти и мне тоже, наступит лишь столетие спустя. Но те злополучные минуты ни один солдат 6-й роты не станет называть славными. Притаившись в темноте, все мы надеялись, что враг пройдет мимо. Разумеется, поступать так претило моему достоинству, но Стальной Легион не добился бы своих побед, бросаясь в бой бездумно и слепо. У нас был шанс на победу, и чтобы им воспользоваться, требовалось на время забыть о гордости. Для этого тоже нужно обладать мужеством. Высунувшись из туннеля, насколько мне позволяла смелость, я наблюдал, как прибывают культисты. Даже с нанесенным нами уроном их по-прежнему было в 3 раза больше, да еще и грабитель возвышался среди них. Когда еретики достигли спуска в туннели, грабитель задержался на мгновение, чтобы оглядеться, а затем повел их в центральный тоннель. Я слушал их боевые кличи, пока они спускались. Через минуту улюлюканье сменилось воплями. Сначала это были просто испуганные голоса. Но затем раздался треск, как от электрического разряда, и до меня донеслись крики агонии. Грабитель взревел. Началась пальба. Звуки разряжаемой энергии стали громче. Зеленое мерцание переросло в хлесткие, стробирующие импульсы света. Вскоре крики культистов умолкли, будто звук просто выключили. В рычании грабителя улавливались шок и боль. Потом умолк и он. Когда Марсик выступил из тени, я первый присоединился к нему. Стоя на краю, мы смотрели в туннели. Непонятное шевеление продолжалось, а странные чужеродные звуки не утихали. Тем не менее, загадочные пришельцы пока не поднимались. «Что же там внизу?» – прошептал Марсик. «Что-то, с чем нам не справиться, капитан. Но позже мы можем доложить об этом». «Согласен». Двигаясь тихо и используя только жесты, Марсик просигналил наш отход. Мы хранили молчание в течение первых 2 уровней. Когда стало ясно, что обитатели пирамиды не преследовали нас, и что последние враги спустились к своей смерти, Верстон вернулся к работе с Воксом, пытаясь собрать рассеянные части шестой роты. Марсек приказал ему идти с нами впереди. «Есть что-нибудь?» – спросил он. «От сержанта-гоносчика пока нет ответа, сэр. Зато я получил передачу от сержанта Брэнкин с Костеляна Беласка. Она и несколько бойцов освободились и сражаются. По ее словам, выходит, что врагов немного. Десантники-предатели, захватившие фрегат, ушли и оставили лишь маленькую группу культистов. Они, конечно, вооружены, но выбить их не займет много времени». Закончил я. «Именно так она считает, комиссар». Я бросил на Марсика многозначительный взгляд. «Наши валькирии, оставленные на некотором расстоянии от хребта, должны были уцелеть. Хотя нас осталось не больше двух отделений, мы сможем отбить свой корабль». «Хорошо», — подытожил Марсик. «Мы свяжемся с сержантом-гоносчиком, а когда рота соберется вместе, очистим палубы фрегата от отбросов». Я нахмурился. Капитан полагал, что группа гоносчика по-прежнему жива. Два грабителя преследовали нас. Не считая маловероятной возможности, что кто-то остался сторожить вход в пирамиду, это означало, что оставшиеся трое преследовали гоносчика и его бойцов. Это была серьезная угроза. Марсик основывал стратегию на предположении, никаких доказательств которому не было. С горечью я решил ничего не говорить, пока мы не выберемся на поверхность. Когда мы выкарабкивались из кратера, Верстону удалось всего на несколько секунд связаться с гоносчиком. На его группу крепко насели и загоняли вглубь пирамиды. Не было и речи о том, чтобы устроить засаду. Еретики и грабители наступали им на пятки, и оторваться от них не получалось. «Отправь сообщение, что подмога уже идет», – распорядился Марсик. «Отставить, боец», – приказал я Верстону и повернулся к Марсику. «Капитан, на пару слов». Я ожидал, что он будет в ярости от моего вмешательства. Вместо этого, казалось, он был готов к разговору, как будто ему было важно донести до меня свою точку зрения. Мы оставили солдат у края кратера и немного прошли вниз по склону, чтобы встать за округлой грудой застывшего шлака. «Мы не сможем их спасти», — сказал я правду. «Мы должны попытаться. Долг обязывает нас не делать этого. Вы и без меня прекрасно знаете, что такая попытка будет обречена. И тогда мы оставим фрегат имперского флота в руках врага. Это непростительный провал». «Я уже подвел своих солдат сегодня», – вспылил Марсик. «И больше не собираюсь повторять подобную ошибку. Вы снова их подведете, если продолжите следовать этим курсам. Они все погибнут». «Я должен попытаться». Я пристально посмотрел на него, но Марсик ни разу не моргнул. Он полностью сознавал, что говорит, и представлял, какие наступят последствия. Именно его эго привело к нынешнему стечению обстоятельств. Он уже и сам это понял, и потому искал искупление. Но мы не могли позволить себе такую роскошь. Нам была нужна только победа. Передо мной стоял хороший человек, но Империум требовал большего. Он должен был стать хорошим офицером. Вместо этого он погубил себя. В критический момент он доказал, что не способен принимать по-настоящему тяжелые решения. Он сбросил ответственность на меня. «Я не могу позволить вам поставить задание под угрозу». «Нет», – тихо ответил он. «Нет, не можете. Но вы не сможете и заставить меня отказаться от моих солдат». Я вытащил пистолет из кобуры. Марсик одарил меня грустной улыбкой и опустился на колени. «Делайте, что необходимо, комиссар Ярик. Зачем вы вынуждаете меня? Или остановите меня, или позвольте сделать то, что я должен». Когда я приставил дуло пистолета к его лбу, капитан закрыл глаза. Он выглядел умиротворенным. Мое же лицо исказило гримаса. Я знал, что поступаю правильно. Мне приходилось прибегать к столь крайней мере по отношению к офицерам куда чаще, чем хотелось бы. И всякий раз это была трагедия, неизбежная, но совершенно ненужная. Но ни до, ни после я никогда не сталкивался с солдатом, который бы принял мое решение с таким смирением. Надеюсь, больше и не придется. Вынести приговор тяжело, исполнить еще тяжелее. Про себя я проклял Марсика за то, что всю свою жизнь буду вспоминать этот момент. Я до сих пор его проклинаю. Тогда он поступил с нами нечестно. Он искал мученическую кончину в качестве искупления за свои неудачи. Капитан ушел от принятия трудного выбора и заставил меня решать за него. Теперь это был мой трудный выбор и еще более трудное его принятие. Быть посему. Я нажал на спусковой крючок. Когда я вернулся к роте, меня встретила гробовая тишина. «Возвращаемся к месту высадки», — сказал я. «Мы отобьем Костеляна Беласко». Я никогда не обращал внимания на взгляды, наполненные отвращением или враждебностью, ведь не могли они прибавить тяжести к бремени, что я несу сейчас, или к ноше, которую я взвалю на плечи в будущем. «Свяжись с гоносчиком», — сказал я Верстену. «Не прекращай попыток, пока не получится». Мы достигли основания склона, когда Верстен передал мне трубку. Было трудно разобрать, что говорил гоносчик. Его слова прерывались шипением, похожим на помехи, но я знал, что это звуки выстрелов. Он просил о помощи. «Сержант!» – прокричал я. «Это Ярик! Мы не можем вам помочь! Корабль захвачен! Он – ключ к победе! Вы понимаете?» Взрывы и крики из трубки усилились. «Да!» «Есть ли возможность обойти противника?» «Нет! Я уже потерял половину людей!» «Враг гонит нас вниз по тоннелю! Комиссар, там что-то движется!» На мгновение я закрыл глаза, ненавидя себя за то, что собирался сказать. «Сержант, спускайтесь глубже! Идите прямо на это движение!» Еще одна пауза. Думаю, ее вызвало не только сражение. «Комиссар?» «То, что там внизу, убьет противника! Шестая рота выйдет победителем! Вы понимаете?» На этот раз паузы не было. «Понимаю!» «Империум благодарит вас, сержант Гоносчик!» «Это всего лишь наш долг, сэр!» «Он стал бы прекрасным офицером!» «Я останусь на связи», — сказал я ему. «До конца!» «Спасибо!» После переговоров не было. Он оставил канал открытым, и я слышал, как они погибали. Я сдержал обещание и до сих пор ношу в себе то, чему стал свидетелем. Я слушал, когда мы добрались до места высадки и погрузились в Валькирии. Гоносчик и остатки шестой под его командованием сражались достойно, заманивая противника к неожиданной для него угрозе. Бой еще продолжался, когда мы достигли фрегата, и гнилая неуправляемая чернь, что оккупировала мостик, столкнулась с гневом стального легиона. Я почти не обратил внимания на победу, одержанную на корабле. Все мое внимание было приковано к страшному триумфу в пирамиде на Айнесе. Я слышал, как смертельно испуганный, но по-прежнему сражающийся гоносчик кричал. «Пресвятой трон! Что это такое?» Ответа он не дождался. Никто из нас не знал ответа в течение многих лет. Годы блаженного неведения. Но в тот день я все еще терзал себя тем же вопросом. Я заставлял себя познать цену собственного решения и вслушивался в передачу, даже когда звуки битвы утихли. Вслушивался, когда Костелян Беласко готовился покинуть систему. Я вслушивался в глухие, шипящие отголоски трудного выбора.